Глава 17. Конференц-зал Вуан Полис Плаза представлял собой большое светлое помещение на третьем этаже. Д'Агоста пришел пораньше, вместе с Синглтоном, помощником комиссара по связям с общественностью, мэром де Лилла и несколькими полицейскими в форме, так что, когда появилась пресса, журналисты увидели впечатляющую крепкую стену из синего с золотом при поддержке людей в штатском и самого мэра. Идея состояла в том, чтобы создать ободряющую картинку к вечерним новостям. За годы работы Д'Агоста в нью-йоркской полиции некомпетентное и небрежное отношение департамента к работе прессы постепенно сменилось профессиональным, срежиссированным и оперативным реагированием на последние события. Д'Агосте хотелось бы и самому чувствовать такую же уверенность. Дело было в том, что с появлением блогеров и цифровых трепачей даже на заурядной пресс-конференции стало появляться гораздо больше народу, и вели они себя не всегда прилично. Большинство из них, откровенно говоря, были конченными уродами, в особенности те, что из социальных сетей, и на вопросы этих людей Д'Агосте приходилось отвечать с уверенностью, какой он не чувствовал. Когда репортеры собрались, в заднем ряду телевизионщики с камерами, похожими на черных насекомых, NBC, ABC, CNN и прочий алфавитный бульон, впереди печатная пресса, а цифровые придурки повсюду, создалось впечатление, что им предстоит что-то из ряда вон выходящее. Д'Агоста был рад, что открывать брифинг выпало Синглтону, но все равно начинал потеть, когда думал о том, что приближается его очередь взойти на кафедру. Все пытались занять места получше, и повсеместно возникали маленькие недоразумения. В зале было тепло и до появления прессы, а теперь начинало становиться жарко. Идиотские городские установления не позволяли в этом здании зимой включать кондиционеры, несмотря на то, что вентиляция здесь практически бездействовала. Когда секундная стрелка на больших стенных часах коснулась цифры 12, на кафедру взошел мэр города. Телевизионное освещение было включено, и фотографы бросились вперед, отталкивая друг друга и бормоча ругательства. Щелчки их камер напоминали треск бесчисленных крыльев саранчи. Мэр де Лилла ухватился своими большими руками за боковые стенки кафедры и оглядел зал компетентным, решительным и авторитетным взглядом. Он был крупным человеком во всех смыслах. Высокий, широкий, с густой сединой, громадными руками, широколицей, с большими глазами, сверкающими из-под кустистых бровей. «Леди и джентльмены прессы и люди великого города Нью-Йорка!» — загудел его легендарный низкий голос. «Политика нашего департамента полиции состоит в том, чтобы информировать граждан о делах, имеющих общественный интерес. Поэтому мы сегодня и находимся здесь. Я могу заверить вас, что в распоряжении следствия предоставлены все ресурсы города. А теперь капитан Синглтон расскажет вам о деталях этого дела». Он сошел с кафедры. Никаких рукопожатий, дело было очень серьезное. Синглтон занял место на кафедре и дождался, когда уровень звука упадет до шелестящей тишины. «В 2:14 сегодня ночью», — начал он, «Истхэмптонская полиция отреагировала на многочисленные вызовы тревожной сигнализации из дома на Ферзер-Лейн. По прибытии полиция обнаружила в общей сложности 7 тел на обширной территории и в доме. Это были жертвы множественных убийств. 6 охранников и владелец собственности, русский по имени Виктор Богачев. Кроме того, мистер Богачев был обезглавлен. Его голова исчезла». Это вызвало взрыв активности среди публики. Синглтон продолжил. Истхэмптон запросил помощи у нью-йоркской полиции, чтобы определить, связаны ли эти убийства с недавним убийством и обезглавливанием мистера Марка Кантуччи в Верхнем Истсайде. Синглтон в общих чертах обрисовал дело, заглядывая в скрепленные листочки, врученные ему Д'Агостой. По контрасту с мэром, Синглтон говорил монотонным, бесстрастным голосом, переворачивая странички демонстративным движением руки. Он говорил минут 10, изложил голые факты по трем случаям, начав с последнего и закончив девицей. Он оглашал информацию, известную почти каждому, и Д'Агоста чувствовал, что нетерпение публики растет. Он знал, что он следующий. Наконец, Синглтон остановился. «А теперь я передам слово лейтенанту Д'Агосте, начальнику следственного отдела. Он будет более конкретен и ответит на вопросы, касающиеся убийств, возможных связей между ними и кое-каких ниточек, которые разматывает его команда». Он отошел в сторону, и Д'Агоста занял место на кафедре, стараясь излучать такое же спокойствие, что и двое предыдущих ораторов. Он оглядел собравшихся. Его глаза заслезились от яркого света. Д'Агоста посмотрел на свои записки, но они превратились в подрагивающую серую массу. Из предыдущего опыта он знал, что пресс-конференции не его конек. Он пытался сказать об этом Синглтону и освободиться от этой миссии, но капитан не проявил к нему сочувствия. «Давай-давай, если хочешь моего совета, постарайся быть как можно скучнее. Дай им только необходимую информацию. И, бога ради, не позволяй какому-нибудь ублюдку управлять настроением в зале. Не забывай, что ты там альфа-самец». Этот малоутешительный совет сопровождался дружеским похлопыванием по спине. И вот теперь Д'Агоста стоял на кафедре. «Спасибо, капитан Синглтон. Спасибо, мэр Делила. Отдел по расследованию убийств рассматривает несколько перспективных версий». Он позволил себе сделать паузу. «Я бы хотел поделиться с вами подробностями, но большая часть того, что у нас есть, подпадает под категорию информации, не подлежащей разглашению, что в отделе определяется следующим образом. Пункт первый. Информация, которая может подвергнуть нежелательной опасности сотрудников отдела, пострадавших или других. Пункт второй. Информация, которая может воспрепятствовать работе полиции. И пункт третий. Информация, которая может отрицательно повлиять на права обвиняемого или следствия, или обвинителя преступления». Он остановился и услышал нечто похожее на коллективный стон собравшихся. Ну что ж, Синглтон советовал ему нагнать на них скуку. «Поскольку вы знакомы с подробностями двух первых преступлений, я сосредоточусь на том, что нам удалось узнать о ночных убийствах в Истхэмптоне». Д'Агоста описал третье убийство более детально, чем Синглтон. Рассказал о 6 убитых охранниках, обнаруженном катере и других уликах, но утаил сведения об отпечатке обуви 13 размера. Эту важную подробность он хотел сохранить в тайне. Он рассказал о многочисленных судебных процессах Богачева, его темных бизнес-сделках. Считалось, например, что Богачев посредничал в сделках по выведенному из строя ядерному оборудованию и деталям ракет через китайские компании-пустышки, связанные с северокорейским режимом. Потом он вернулся к преступлению и заговорил об отличной работе Истхэмптонского отделения полиции, но тут его прервал голос из зала. «Так связаны эти убийства или нет?» Д'Агоста замолчал, потеряв нить повествования. «Неужели это тот самый сукин сын Гарриман?» Голос точно похож. Он несколько секунд просматривал свои записи, затем продолжил рассказ о совместной работе его отдела с Истхэмптонской полицией, но тот же голос снова оборвал его. связано или нет? Мы можем получить ответ?» «Да, это он, чертов Гарриман». Диагоста оторвался от своих бумаг. «В настоящее время мы рассматриваем три дела как отдельные. Но это не значит, что мы не верим в возможную связь между ними». «А что это значит?» — прокричал Гарриман. «Это значит, что мы не решили». «Три обезглавливания за неделю, и вы говорите, что они не связаны? А новое убийство? Оно в чем-то похожее на второе, верно?» «Да. В третьем случае мы имеем некоторые сходные черты со вторым. Вы правы», — сказал Диагоста. «Но не с первым убийством. Вы это хотите сказать?» «Мы продолжаем исследовать дело». Диагоста неожиданно понял, что позволяет Гарриману делать именно то, о чем его предупреждал Синглтон — управлять настроением в зале. «Прошу прощения, но я бы хотел закончить то, о чем говорил прежде. Истхэмптонская полиция считает, что следствие может развиваться в...» «Значит, вы хотите сказать, что убийц двое? Первый убил Грейс Озмиан, а еще один убийца несет ответственность за второй и третий случай. Иными словами, первое убийство вдохновило некоего серийного убийцу совершить остальные? И это на самом деле не второе и не третье убийство, если считать убитых охранников, о которых вы упомянули. Технически это 9 убийств». Ситуация быстро выходила из-под контроля. «Мистер Гарриман, приберегите ваши вопросы. Я отвечу на них после отчета». Но дисциплина в зале пошла в разнос, и прозвучало еще несколько вопросов. Синглтон вышел вперед, поднял руку, и зал смолк. Диагоста почувствовал, что краснеет. «Я думаю, пора перейти к вопросам», — сказал Синглтон, поворачиваясь к Диагосте. Из зала последовал целый шквал выкриков. «Мисс Левитас и Слейд», — сказал Диагоста, указывая на женщину, сидевшую в заднем ряду в наибольшем отдалении от Гарримана. «Просто чтобы поддержать предыдущий вопрос, возможно ли, чтобы эти убийства не были связаны между собой?» «Чертов Гарриман! Даже если он не задает вопросы, он все равно управляет пресс-конференцией». «Мы рассматриваем все варианты», — невозмутимо произнес Диагоста. «Это серийный убийца?» «Снова Гарриман. Как он, черт его дери, сумел пробраться в первый ряд? В следующий раз Диагоста постарается усадить его у черта на куличках, а предпочтительнее вообще не впускать этого пройдоху в зал». «Как я уже неоднократно говорил, мы рассматриваем все возможности». «Возможности?» — прокричал Гарриман. «Вы хотите сказать, что серийный убийца — это возможность?» «Мистер Гарриман», — твердо сказал Синглтон, — «в зале есть и другие репортеры. Мы просим задать вопрос мистера Гудро из Daily News». «Почему в расследовании участвует ФБР?» «Мы привлекаем все правоохранительные агентства», — ответил Синглтон. «Но в чем здесь федеральный аспект?» — не отставал Гудро. «В первом деле имела место возможная транспортировка тела между штатами, а третий случай с его потенциальными международными последствиями потребовал привлечения федерального агентства. Мы благодарны ФБР за то, что они предоставили в наше распоряжение свой опыт». Рев выкрикиваемых вопросов из зала. «Последний вопрос!» — сказал Синглтон, оглядывая журналистов. За его словами последовал еще один взрыв. «Мисс Андерс из Фокс!» Тележурналистка из Фокс попыталась что-то произнести, но ее заглушили голоса коллег. «Прошу тишины!» — прогудел Синглтон. И это сработало. Стало тихо. «Мой вопрос адресован мэру. Какие шаги вы предпринимаете для обеспечения безопасности города?» Мэр тяжелым шагом вышел вперед. Помимо того, что мы выделили 40 детективов и еще 100 полицейских в форме для обеспечения этого расследования, мы привлекли более 2000 полицейских для круглосуточного патрулирования. Кроме того, мы предпринимаем множество других шагов, о которых я не могу говорить по соображениям безопасности. Могу вас заверить, что делается все возможное, чтобы защитить жителей города. «Лейтенант, где головы?» «Опять Гарриман, вот сука!» «Вы слышали, что было сказано? Больше никаких вопросов!» — ответил Д'Агоста. «Нет!» — раздался новый крик. «Отвечайте на вопрос!» Уровень шума вырос, когда остальные подхватили этот рефрен. «Где головы? Что с головами? Отвечайте на вопрос!» «Мы работаем над этим», — сказал Д'Агоста. «В настоящий момент...» «То есть вы не знаете?» «Как я уже сказал...» Но они не позволили ему закончить. «Вы хоть знаете, почему убийца отрезает головы?» — крикнул кто-то еще. «Пока нет, но...» И тут уверенно вмешался Синглтон. «Мы обратились в отдел поведенческого анализа в ФБР, чтобы они помогли нам найти ответ на данный вопрос». Для Д'Агосты это было новостью, и он понял, что Синглтон, вероятно, придержал эту информацию, чтобы использовать ее как козырную карту. Чертовски хорошая идея. «Когда вы...» «Благодарю вас, леди и джентльмены, пресс-конференция закончена», — сказал Синглтон и отключил микрофон. Зал взорвался, а Синглтон, проходя мимо Д'Агоста, произнес полголоса: «В мой кабинет, пожалуйста». Лейтенант стал собирать свои бумаги, взглянул в сторону мэра и увидел, что тот мрачно смотрит на него большими сверкающими глазами.